потому как я о ней не знал ровным счетом ничего. Когда-то я считал, что она дочь Лин Шие и Сюсе. Ну а что, мне было скучно, а сама Фэн ответа на этот вопрос не давала. Вот только некоторые события меня переубедили в обратном. Я знаю все про ту историю. Сюсе и Лин Ши когда-то сами проходили путешествие к небу. Они точно так же, как и ты, сидели напротив меня за чайным столиком и говорили о глупостях, которые тогда казались им важными. Это было очень, очень давно, но моя память меня не подводит. Иногда я даже сомневаюсь, дар это или наказание, вздохнул он. В этот момент тень древнего практика показалась мне невероятна. Старый, так значит Лин Шие и правда отправила нас сюда специально, вздохнул я, получив подтверждение своих мыслей. Смотритель задумчиво посмотрел на меня, чему-то хмыкнул и продолжил свой рассказ. Когда-то в том месте, которое ты называешь Морозной грядой, жила община ледяных фениксов. Праведные практики, которые стали опорой для Сюсе и Лин Ши. Они помогали вести свой мир к процветанию. А дальше, я думаю, ты и сам прекрасно знаешь. Три малолетних идиота решили, что они лучше всех знают, как правильно жить, и пошли захватывать все миры, до которых могли дотянуться. Теперь от клана ледяных фениксов осталась только твоя подруга. Остальные пожертвовали собой, чтобы спасти остатки своего мира. Они буквально смогли собрать его по кускам. Место их великой жертвы и стало новым сердцем Ци. Кажется, вы называете его источником чистой инь? Да, именно там и заключен дух Лин Ши, кивнул я. Она и в тот раз показалась мне очень способной, кивнул смотритель, допивая чай. Но что-то мы с тобой заболтались, испытание не ждет. На этот раз твоя задача, ты должен приготовить одну конкретную пилюлю. Все ингредиенты здесь есть. Вот рецепт. Несмотря на то, что у меня оставалась еще целая куча вопросов, задавать их сразу я не стал. Смотритель явно не собирался никуда убегать и уже заваривал себе новую порцию чая. Я даже специально еще несколько мешочков из кольца достал, чтобы не ушел раньше времени. Так что вопросы я задать успею. Куда больше меня волновало содержимое свитка, который мне вручили. И чем больше я его читал, тем больше понимал, какую подставу мне приготовил этот смотритель. Более того, я прекрасно знал, что за пилюлю мне нужно приготовить. Я и сам однажды принял ее. Рецепт, который он мне дал, это пилюля черного лотоса. Пилюля, способная из практика меридиан сделать практика уровня ядра. Один из сложнейших рецептов, о которых я только слышал. И я сомневался, что даже Сэйюнь смогла бы приготовить ее с первого раза. «Что ты на меня так смотришь?» Весело улыбаясь, подмигнул он мне. «Не ты ли только что заявлял, что за прошлое испытание я должен тебе способ прорыва на уровень ядра? Так вот же он, пользуйся!» «Кай, ты что, не рад?» Глава 21. «То правило, по которому все испытания проходимы, оно еще в силе!» Прикрыл я глаза, стараясь успокоиться. Этот его вопрос, эта усмешка, они едва не вывели меня из себя. Будто с самого начала беседы этот смотритель только и пытался, что спровоцировать меня на эмоции. И ведь я почти поддался. Я уже прикидывал, как выскажу ему все про его гробницу и испытания, а заодно сотру эту бесящую улыбку снарядом из гибельного пламени. Давно со мной такого не было, и я даже не могу сбросить все на влияние стихии, после того, как я сменил основную технику на небесное пламя, влияние огненной ци на мои эмоции сильно уменьшилось. Вроде как, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Разумеется, это правило в силе, кивнул он, заваривая очередную порцию чая. На этот раз только для себя. А что, опять считаешь, что я, фактически подарив тебе рецепт столь мощной пилюли, поступаю несправедливо? Алхимия не самая моя сильная сторона, не тому ли? Кто умеет читать души, этого не знать. Вернул я ему его любезность. Не он один здесь знает, что такое сарказм. В одном черном лотосе достаточно материалов, чтобы создать 10 пилюль достаточного качества. Здесь 42 черных лотоса высшего качества. Мне не важно, сколько из них ты испортишь в процессе. Мастер средней руки обычно добивается успеха в 3 случаях из 10. Я же требую от тебя лишь одну сносную пилюлю. Как видишь, условия вполне приемлемые, учитывая, насколько подробный рецепт я тебе дал. С последним поспорить было сложно. В свитке были прописаны все нюансы, вплоть до мельчайших деталей, вроде едва заметных колебаний ци, которые должны исходить от печи и могут повлиять на итоговый результат. Вот только мне и раньше давали рецепты с подробным описанием, и в те разы рядом была Сэйюнь, готовая подстраховать и подсказать, а результат — точное следование инструкциям, качественные ингредиенты и венец моей работы, пилюля с 1% чистоты. Меня даже от практических занятий алхимии в форте освободили, чтоб ингредиенты зря не портил. Да и в секте Феникса с этим обстояло не сильно лучше. Выходит, у меня больше 400 попыток, на всякий случай уточнил я, заодно вспоминая дыхательные упражнения, которые должны помочь мне успокоиться. Помогало слабо. «Считать ты все-таки умеешь», — кивнул он, с различимым удовольствием сделав глоток чая. «Интересный букет, очень похож на мой любимый сорт, но вкус чуть более выразительный. Очевидно, этот чай выращивали рядом с источником огненной ци. Хорошее решение. Вы серьезно решили сейчас порассуждать о сортах чая?» — вздохнул я, в голове подмечая, насколько тонко тень древнего практика может ощущать духовную силу. Или он сейчас просто выпендривается? А что ты хотел? Вселенная не крутится вокруг тебя, Кай, пожал он плечами. Я просто отметил, что составитель этого букета знал, что делал. И на твоем месте я бы уже приступил к работе, как бы мне не хотелось тебе подыграть, но у тебя меньше 5 дней до закрытия гробницы. Не успеешь, можешь считать, что испытание ты провалил. Еще и время ограничено, поморщился я. Тогда чего ты ждешь? Кивнул он на ближайшую печь. Приступай, и в качестве мотивации, все пилюли, что ты создашь, можешь забрать себе, но только пилюли, а то видел я твое кольцо, будто не благородный феникс в родословной, а 40. Что ж, с ним сложно спорить, сложно и бессмысленно, он все равно сделает так, как ему хочется и будет по-своему прав. Так что, отставив все свои возражения при себе, я пошел к шкафам, забитым ингредиентами. Огромный выбор, нереально огромный. О существовании половины ингредиентов я даже не знал. Если ничего не делать, то ничего и не получится, насмешливо сказал смотритель спустя какое-то время. Я даже не стал оборачиваться и что-то отвечать. В конце концов он был полностью прав. Проблема в том, что я вот уже добрых полчаса стою перед шкафом с ингредиентами и просто смотрю на все это богатство, не решаясь начать. Оборудование, инструкции, материалы, все это и правда было наивысшего качества. И это удивляло, ведь смотрителю было действительно наплевать, сколько из этих бесценных сокровищ я потрачу, прежде чем добьюсь успеха, если вообще добьюсь. Даже в секте Феникса Черный Лотос считался редким сокровищем, в искусственных условиях его выращивать не получается, а природе его мало того, что найти сложно, так он еще и из тех типов растений, что привлекает духовных зверей. Сильных духовных зверей, к слову, что сказать, если сожрав распустившийся цветок духовное животное может и само перейти на этап ядра без всяких там побочных эффектов, которые преследуют людей, даже немного завидно. И я опять отвлекся, отдаляя тот миг, когда мне придется начать. Забавно, раньше я никогда за собой такой нерешительности не замечал. Мне-то по сути плевать на редкости и дороговизну ингредиентов. Я просто боялся облажаться, серьезно, на мое лицо сам собой вылез оскал. Я не дам каким-то там страхам встать у меня на пути. Плевать, что не получится, я хотя бы попытаюсь, а там будь что будет. Если повезет, создам что-то настолько отвратное и ядовитое, что даже тень древнего культиватора проймет. Вот и отвечу заодно ему за все доброе и светлое, что я встретил на его испытаниях. Я набрал все нужные ингредиенты и приступил к их обработке. Зачарованные ножи из обсидиана словно скальпель отделяли лепестки черного лотоса. Костяное лезвие с трудом, но резало сердце Василиска, которое я тоже нашел в шкафу. Да, для каждого из компонентов пилюли еще и способ обработки был нужен свой. Тут нельзя просто покромсать все ножом или перетереть в ступе, ингредиенты могут легко потерять часть свойств или, что еще хуже, перенять их у инструментов. Спустя некоторое время, которое показалось мне вечностью, все было готово. Первичная подготовка ингредиентов завершена. Кажется, я справился, по крайней мере духовная сила чувствовалась точно так, как было описано в свитке. Осталось главное, отправить заготовку в печь и создать сами пилюли. Бережно, стараясь даже не дышать лишний раз, я сделал все необходимое. Печь тут же разгорелась, подпитываемая моей ци, но главное, движение духовной энергии в точности соответствовало тому, что было сказано в свитке. Неужели у меня получится с первого раза? Рецепт уровня мастера. Стоило мне на секунду расслабиться, как поток ци резко изменился и мне пришлось резко активировать доспех. Печь взорвалась. Причем взрыв был такой мощный, что едва не пробил мою броню и легко мог бы разрушить всю лабораторию, если бы не пленка барьера, которая вспыхнула в последний момент. «Хорошее начало», — кивнул мне смотритель. И я, хоть убейте, не мог понять, то ли он так ерничает, то ли говорит на полном серьезе. «Может, почтенный смотритель подскажет, в чем была моя ошибка?» «Скажу, но только если сам не поймешь», — пожал он плечами. «Скажем так, механическую работу ты проделал просто идеально, даже слишком, на мой взгляд, но ты волнуешься, это простительно». «Механическую?» – переспросил я, но вместо ответа услышал только, как смотритель опустошает очередную пиалу чая. «Ладно, значит, ингредиенты я подготовил правильно, это хорошо. В чем тогда ошибка?» «В работе с печью». Но я ни на секунду не ослаблял внимания и подавал в нее ци прямо как в инструкции. Просто в какой-то момент сама печь вышла из строя буквально без причины. Хм, может, ингредиенты в ней начали как-то неправильно взаимодействовать? Еще раз перечитав рецепт, я ничего такого не нашел. Компоненты пилюли скорее превратились бы в яд, чем во взрывчатку, да и потому что я помню, взорвалась именно печь. Хм, а не мог ли смотритель вмешаться, чтобы преподать мне урок? Он, конечно, сидит в сторонке и спокойно чай пьет, но с его силой и навыками, что ему стоит немного вмешаться. Да нет, бред, это уже паранойя и нежелание признавать собственные ошибки, а не логичные рассуждения. Да и незачем ему это делать, хотел бы завалить, сказал бы изготовить пилюлю еще сложнее или просто вручил мне менее подробный рецепт. Нет, тут что-то другое. Я собрал следующий набор ингредиентов и приступил к обработке. На этот раз дело пошло веселее, то ли я успокоился, то ли просто приноровился. В итоге заготовки были сформированы и отправлены в печь, под удивленное хмыканье самого смотрителя. Следил я за печью настолько пристально, что даже забывал моргать. И не зря. В какой-то момент, когда я уже решил, что на этот раз все хорошо, я заметил крохотную искорку огненной ци. Искорку, которая зародилась от тепла самой печи. К сожалению, заметить, то я ее заметил, но вот среагировать вовремя не успел. Она тут же весьма органично вплелась в общий поток, и печь тут же начала греться с сумасшедшей скоростью. Ну нет, еще раз взорваться я тебе не дам. Вовсю раскочегарив небесное пламя, я стал напрямую контролировать температуру печи и пожирать излишки энергии. Забавный факт, ингредиенты пилюли взорваться действительно не могли, зато они выделяли кучу энергии, которая переходила в силу пламени. К счастью, пропустить через себя такой поток для меня уже не было проблемой. В итоге, печь не рванула, и я смог достать из нее одну единственную черную как смоль пилюлю. Вот только совсем не ту, которую я ожидал. Пилюля черной крови, созданная из сердца Василиска с добавлением токсина черного лотоса, эта пилюля дарует иммунитет к любым ядам вплоть до духовного ранга включительно. Имеет побочный эффект. Кровь принявшего приобретает насыщенный черный оттенок. Чистота 86%. Я про такую раньше вообще не слышал. Это что, шутка? Как нет, сама пилюля хороша, и даже побочные эффекты не такие уж страшные. Я бы и сам не против такую принять, но для меня в этом нет смысла. Пламя жизни и так легко справится с любым ядом, и вполне вероятно, что даже небесного уровня. Проверять мне, понятное дело, не особо, то и хочется. Дай-ка взглянуть. Тут же появился рядом смотритель. Кай, да ты только что создал новый рецепт, и после этого ты будешь говорить, что не силен в алхимии. Издеваетесь? Покосился я на его довольную рожу. Наоборот, хвалю, хмыкнул он. Я действительно раньше не встречал такого рецепта, а я, уж поверь, многое знаю. Тогда засчитайте его вместо пилюли черного лотоса, новый рецепт же лучше старого. Да, без особой надежды спросил я. Еще чего, ухмыльнулся он. Разве я могу менять условия испытания прямо на ходу? К тому же ты сам меня попросил дать тебе способ перейти на уровень ядра, так что теперь не жалуйся. Кстати, я так и не понял, зачем тебе это? Что это? Переспросил я, мысленно пытаясь понять, что вообще только что произошло с пилюлей. Я спрашиваю, зачем тебе переходить на этап ядра? Я уже задавал этот вопрос, но четкого ответа так и не услышал. Ухмыльнулся он, и в его руках, как по волшебству, появилась пиала чая. Сейчас меня может убить любой практик уровня ядра просто потому, что ему так захотелось. Очень неприятное чувство. Тогда зачем тебе путешествие к небу? Если хочешь, я могу прямо сейчас дать тебе пилюлю черного лотоса наивысшего качества и открыть выход из гробницы. Без всякого испытания, просто как награду за то, что остановил того демона. Как тебе такой вариант? Протянул он мне черную как ночь пилюлю. От нее так и веяло очень знакомой силой, но та по качеству была на голову выше, чем та, которую когда-то принял я. Принять пилюлю и навсегда потерять возможность культивировать, не сдержал я усмешки. Хорошие предложения, выгодные. Даже с пилюлей черного лотоса ты будешь достаточно силен, чтобы любой практик уровня ядра хорошенько подумал, прежде чем в открытую напасть. На небесном архипелаге, конечно, есть практики уровня пробуждения духа, но их мало, их вообще мало, независимо от мира. Впрочем, ты прав, тебе даже пилюля по сути и не нужна. В твоем кольце и так лежит ядро крови, поглоти его и в один миг станешь одним из сильнейших практиков на архипелаге. И стану одержимым, поморщился я. Это не говоря уж о том, что больше никогда не смогу поднять ранг культивации. Вариант еще хуже, чем с пилюлей. Можете ее, кстати, убрать, я не соглашусь. Хорошо, кивнул он, действительно пряча ее в никуда. Про культивацию ты все верно сказал, хотя и тут есть некоторые оговорки. А вот про одержимость, ты не прав, в ядре нет духа прошлого владельца. Его убийцы надежно позаботились об этом. Вы про семью Джао? Предположил я. Я их представителей я встретил у входа в то подземелье с ядром. Да, знаешь, пожалуй, уж кому-кому, а тебе точно стоит узнать их историю. Когда-то это семейство правило небесным архипелагом. Все благодаря их необычным техникам, основанным на крови и лидеру, не чуравшемуся никаких методов. Джаосун, он был сильным. Сильным, но невероятно жестоким. Неудивительно, что в какой-то момент он начал искать силы у демонов. И что самое печальное, он ее нашел. С их помощью он преодолел уровень ядра и отбросил человеческую природу. Когда мы столкнулись с ним, он хотел превратить весь клан Джао в демонов, а небесный архипелаг превратить в свой домен. Такого я допустить не мог. И вы решили сражаться, кивнул я, примерно догадываясь, к чему все идет. Да, это была сложная битва, но ее исход вполне очевиден. И разговор сейчас не совсем о ней. Дело в самом клане. Все его члены связаны кровавой привязкой. Что-то вроде сети, которая объединяет их силы и души, наследие Джаосуна и его демонических практик. Среди клана ходят легенды, что Джаосуна, первопредка, как они его называют, можно возродить, если найти подходящий сосуд. Возможно, нынешний глава считает, что с помощью этого ядра и каких-то манипуляций он сможет сделать легенду былью. Возможно, он просто пытался создать себе совершенную марионетку, а возможно хотел просто усилиться за счет этого ядра. У него много планов, а я просто тень, которая смотрит за прохождением испытаний. Они как-то связаны с появлением корней демонов, припомнил я, с чего все началось. Их амбиции не угасли и только разгораются со временем, кивнул он. Поэтому я и столкнул тебя с тем практиком семьи Джао. Этот глупец принес с собой каплю крови своего предка, так он надеялся пробить барьер гробницы и выйти в известный тебе мир Габола. То есть та встреча была подстроена, а ты думал, что просто так попал с ним в один зал. Тебя самого не удивило, насколько простым было для тебя то испытание по сравнению с любым другим, а мне казалось, что практики в гробнице должны пройти путешествие к небу и познать себя, а не решать ваши проблемы, не сдержал я возмущения. Мне не засчитывать то испытание, улыбнулся он, а затем продолжил. Джао Рен, так звали того, чье ядро лежит в твоем кольце. Когда-то он был братом нынешнего главы, сильнейшим практиком клана. Он хотел окончательно разрушить кровавую связь, но погиб от рук собственного брата. Именно я когда-то помог ему сбросить привязку крови. Именно моей помощи он просил в час нужды. И часть вины за его гибель тоже лежит на мне. Он был вашим другом, осторожно спросил я. Раз уж его ядро может представлять такую угрозу, то вы хотите его забрать? Я бы не назвал его другом, но он был достойным практиком. И пусть ядро хранится у тебя. Раз ты смог его найти, то само небо хотело этого. Пожалуй, так действительно будет правильно. Вы говорите, что с его помощью можно возродить нереально сильного демонического практика и все равно оставляете ядро мне. Не поверил я своим ушам. Ты поймешь, тяжело вдохнул он, рано или поздно. Похоже, я его чем-то обидел, потому что смотритель тут же вернулся за чайный столик и вид теперь имел крайне задумчивый. Ладно, потом разберусь, а пока пора готовить пилюли. Попытка номер 3, экспериментальная. На этот раз буду сразу откачивать всю лишнюю огненную ци, которую вырабатывает печь. И пилюля черного яда. Пилюля низкого качества, изготовленная из высококлассных ингредиентов. содержит яды, способные воздействовать на существ духовного ранга, но из-за низкого качества пилюли их свойства заметно ослаблены. Частота 42%. Я прекрасно знал, что это такое. Пилюля-обманка. То, почему некоторые практики боятся использовать пилюли черного лотоса, ведь так легко обмануть конкурента и подсунуть вот это. Те же ингредиенты, почти тот же рецепт, но вместо долгожданного уровня ядра только смерть. И ведь на глаз ее от изначального варианта не отличить. Да и по ощущениям ци очень они схожи. Не всякий мастер-алхимик отличит. Я узнал про нее, когда изучал информацию в секте Феникса. Она не убьет сразу, но повредит духовное тело и может лишить практика возможности культивировать. На счастье, противоядие от такого создать намного легче, чем саму пилюлю. А некоторых практиков сильным телом она и вовсе не возьмет, поглотит ци и спасибо скажут. Неплохо для первого раза. Решил подготовиться к дуэли с тем бедолагой Ланом. Вы знаете, вполне искренне удивился я. Я знаю все, что происходит в моей гробнице. Пожал он плечами. А тот практик только и делает, что бубнит себе под нос, как повесит твою голову на стену своего дворца. Кстати, он скоро тоже достигнет зала претендентов. А почему он вдруг стал бедолагой? Его море души наполовину разрушено, поморщился смотритель. Кто-то попытался соединить его духовное тело с духовным телом зверя, а в качестве связующего звена использовал оболочки низшего демона. Один из самых грубых и травмирующих способов усилиться, что я только видел. Но рабочий, тут не поспоришь. Но я не чувствовал от него силы демонов. Припомнил я свои впечатления от общения со стариком. Даже когда он все свои силы на полную мощность использовал, все равно не чувствовал. Они использовали лакусы, чтобы все скрыть. Точно так же, как твои лакусы скрывают божественную ци, лакусы Лана скрывают ци демоническую. Пожал он плечами, будто все объяснил. Способ давно известный, но требующий изрядного мастерства. Почтенный смотритель, а вы не знаете, как увеличить количество локусов? Решил я попытать счастье. Думаешь, раз я разоткровенничался, то можно спрашивать что угодно? Знаешь, а я даже отвечу. А то уровень твоих знаний меня сильно удручает, да и этот чай напоминает мне времена моей молодости. За такое можно и поделиться мудростью. Ты вообще знаешь, что такое локусы? Особые органы духовного тела? Предположил я. Ничего-то ты не знаешь, фыркнул он. Органы, хихи. Тогда уж назови их шрамами, и то точнее будет, или открытыми ранами. Они – следствие недостатков в строении духовного тела, то есть все могущество людей строится на их недостатках. А ты думаешь, Рабай просто так стал первым императором после своего открытия? Усмехнулся он и замолчал, заваривая себе очередную порцию чая. Вот на этот раз он точно издевается. Для начала нужно пояснить, в чем состоит принципиальная разница между духовными зверями и простыми смертными. Если очень коротко, то связь всех оболочек у людей в разы слабее. Как ты сам знаешь, духовные звери могут поглощать духовную силу, просто находясь рядом с ее источником. Для них это все равно, что дышать, их духовное тело напрямую связано с физическим. Кстати, именно поэтому даже из самого слабого и никчемного зверя можно получить алхимический ингредиент. Ты бы, кстати, продолжал пилюли делать, а не отвлекался на меня. Время у тебя все еще ограничено. Делаю, буркнул я, вновь приступая к подготовке ингредиентов. А то что-то я действительно отвлекся. Так а чем это я? Ах, да, люди. С людьми все сложнее. Они просто физически не способны напрямую поглощать духовную ци. Их духовное тело не настолько материальное и крепкое, чем даже у самого слабого из духовных зверей. Но тем не менее у людей все равно есть корень духа, и он неизменно тянется к ци. Тянется настолько сильно, что может прорасти через внутренний дух к духовному телу, а от него и к физическому. Это естественное стремление к совершенству, заложенное самим небом во все живое еще до рождения. И вот эти проростки корня духа, их вы и называете лакусами. И чем сильнее корень духа, тем больше отростков он сможет дать. То есть, самая популярная среди практиков теория, что потенциал зависит от количества локусов. Она неверна, хмыкнул я, вспомнив ту теорию, что читал еще в секте Феникса. Люди перепутали причину и следствие, пожал он плечами. Ничего необычного. Но тогда выходит, что мой корень духа на самом деле слаб, раз у меня так мало локусов, нахмурился я. А вот это уже плохая новость. Слаб наоборот. Причина столь малого количества локусов кроется в другом. Кай, твоя родословная Феникса настолько сильна, что я бы принял тебя за чистокровного, не будь у меня столько опыта и знаний, но в этом-то все и дело. В то время, как корень духа обычных полукровок пробивается через духовное тело, как у людей, твой мог поглощать внешнюю ци, почти не встречая сопротивления. То, что у тебя вообще есть локусы, уже чудо. И как же мне тогда создать новые локусы? Можно усилить море души, и когда твоей природной проводимости перестанет хватать, локус прорастет сам. Предупреждаю, будет больно и есть риск повредить духовное тело, да и с твоей родословной. Не одна сотня лет уйдет, прежде чем это сработает. Можно использовать пилюли. Алхимия Кай очень многогранна. Ты можешь закупорить смерть, сварить бессмертие. У этого искусства столько граней, что не хватит и смертной жизни, чтобы все перечислить. И алхимия у всех фениксов буквально в крови. Поэтому я и устраиваю тебе это испытание. Раз уж ты назвался наследником феникса, то будь любезен, соответствуй. А я думал, что вы просто не хотите, чтобы я прошел дальше, вздохнул я, глядя на обработанные ингредиенты. Они явно не должны так выглядеть. Отвлекся на разговор и ошибся, теперь вообще все в утиль. У тебя сформировалось весьма предвзятое мнение обо мне. Я экзаменатор, строгий, но по-своему справедливый. Я не собираюсь вести тебя за ручку через все сложности, как бы ты того ни желал. А теперь, делай пилюли и не отвлекайся. Я и так дал тебе слишком много подсказок, так что если не справишься, то сильно разочаруешь меня. Подсказок, может, я что-то прослушал, но такого я не припомню. Разве что про предрасположенность фениксов к алхимии. Я про такое не знал. Хотя с другой стороны, логично. Стихия фениксов, огонь, один из важнейших этапов приготовления пилюль тоже связан с пламенем. А я уже понял, что допускаю ошибку именно в этапе с печью, при этом полностью следуя всем инструкциям. На одной из самых совершенных печей, что я видел, мои эмоции влияют на огонь, уже сам зная ответ, спросил я, неосознанно, и больше я на вопросы отвечать не буду, я и так почти что нарушаю собственные правила, осуждающе покачал он головой. На самом деле, это было для меня не такой уж и новостью, я и раньше прекрасно знал, что могу влиять на огонь, не используя техник, в минимальных пределах, но все же, да у меня даже система об этом писала, выделив в отдельный талант кровь клана Шен, особые взаимодействия с огнем, да, выходит, я просто неосознанно сжигаю половину ингредиентов в пилюлях во время приготовления, и как мне этого избежать, вот только была еще одна проблема, я никак не мог это контролировать, а еще, теперь я точно уверен, что смотритель специально выводил меня из себя все это время. Помешать пытался, или здесь есть что-то еще, чего я не понимаю. Неужели он думал, что я почувствую, как влияю на пламя? Хорошо, хоть теперь молчит и тихонько пьет свой чай. И вновь я приступил к приготовлению. На этот раз я вообще старался не пользоваться ци лишний раз, к тому же полностью скрыв свое духовное тело по методу фэн. И результат – опять ядовитая пилюля. Нет, с ланом, может и пригодится, но как так-то, неужели я не только на сам огонь влияю, но еще и на процессы, которые происходят при высоких температурах, причем сам не понимая этого. И тогда я решил максимально свое участие минимизировать. Я решил использовать формацию. Да, я решил не пытаться прыгнуть выше головы и работать с тем, что имею. С настолько подробным рецептом мне не составит сложности за несколько часов соорудить формацию, которая будет по инструкции подавать ци и отсечет внешние потоки духовных сил. Сказано, сделано. Спасибо, что печь здесь была такой хорошей, она фактически все сама делала, зная себе, подавая нужное количество ци в нужные моменты. Вот это то и делал мой конструкт. Хотел бы я сказать, что все вышло у меня с первого раза, но нет, все же сами ингредиенты я обрабатывал вручную, и если с механической частью все было отлично, то полностью оградить их от своей духовной силы оказалось довольно проблематично. Слишком чувствительные они оказались. Следующие две пилюли оказались полностью непригодны для применения. Не легендарный 1% чистоты, но даже 20% уже непригодны для применения. А вот на третий раз я получил приемлемый результат. Пилюля черного лотоса, пилюля среднего качества, при использовании вызывает форсированное слияние духовных узлов пользователя, повреждая энергосистему. В случае, если пользователь находится на уровне ядра, может оказать укрепляющий эффект. Частота 71%. Внимание! На текущем ранге культивации использование не рекомендовано. Будьте осторожны. Результат не идеальный, даже на мой непритязательный взгляд можно было лучше. Но для того, кто в алхимии не понимает совершенно ничего и не имеет опыта по работе с такими сложными ингредиентами, это можно считать небывалым успехом. А еще мне в голову пришла идея. Фармация-то прямого участия почти не требует. Это выходит, я могу запустить полноценный конвейер по производству пилюль, были бы только рецепты и материалы. Поздравляю с прохождением испытаний. Не такого результата я ожидал, но в целом условия ты выполнил, задумчиво протянул смотритель. Ты понял, почему не можешь создавать пилюли? Я бы сказал, что у меня недостаточный контроль ци, но это не совсем верно. Это что-то намного глубже, что я просто не могу почувствовать. Что-то связанное с родословной, да. Что ж, с этим уже можно работать, кинул он, а затем махнул рукой. Алхимическая лаборатория со всеми ее богатствами тут же исчезла, и мы оказались перед огромными каменными воротами, на которых был изображен феникс и человек. Оба были мне знакомы, феникса я видел на монетках, а с человеком беседовал лично, это был Рабай. КХМ, даже немного обидно, там столько ингредиентов осталось, что меня теперь жаба задушит, что все они пролетели мимо меня. Это вход в зал претендентов. Тебя там уже ждут. Друзья, враги, завистники и подхалимы. Ты довольно популярен, наследник Феникса, усмехнулся он. И да, если все же хочешь устроить дуэль с Ланом, то поспеши. У тебя в запасе всего пара часов, и если ты не успеешь до того времени, то сражаться будешь с полноценным практиком ядра. Чего? Какие еще пару часов? Было же 5 дней. Вытаращил я на него глаза. Ну не мог я столько времени с ним чай пить и пилюли варить. Просто не мог. Брось, Кай, разве ты смог бы сосредоточиться на ненавистной тебе алхимии, если бы знал, что в запасе у тебя почти не оставалось времени? Усмехнулся он. И да, я же получил от тебя технику небесного ранга. Думаю, было бы честно дать тебе нечто равноценное в обмен. С этими словами он протянул мне потрепанную книгу. Книгу с ледяной техникой небесного ранга. Хладные объятия небес вывела подсказку система. Это для Фэн, все же уточнил я. Опять спрашиваешь очевидное? Не хочу, чтобы она загубила свой потенциал, хватаясь за любую соломинку в час нужды, хмыкнул он и начал весьма эффектно растворяться в воздухе. А теперь иди, Кай, и до встречи в городе вечных. Я буду ждать. Благодарю за науку. Успел бросить я, пока он окончательно не исчез. А то как-то даже стыдно немного, он мне столько всего рассказал, а я даже банальных слов благодарности ему не сказал. Кажется, он услышал и просто кивнул, окончательно исчезнув. Ну а я шагнул вперед и толкнул створку двери. Зал претендентов, чем бы он ни был, ждет. Глава 22. Зал претендентов, место, без всяких преувеличений, легендарное. Даже в памятном справочнике, что я читал еще в библиотеке семейства Лан, ему была посвящена отдельная глава. Еще бы, попасть сюда мечтает каждый, но получается далеко не у всех. Лишь те, кто смог преодолеть все испытания, что бросила ему гробница, удостоен чести переступить порог этого зала и получить свою награду. Да, многие умудрялись набрать себе техник и артефактов с пилюлями и на самих испытаниях, но это были, скажем так, мелочи. И нет, это не я зажрался, я, как совсем недавно подтвердил смотритель, проходил гробницу в особом порядке. Сложность была намного выше, но и промежуточные награды соответствовали. У большинства практиков испытания были намного проще, и я сильно сомневаюсь, что они могли встретить что-то подобное моему духовному мечу или получить рецепт пилюли черного лотоса. Она вообще-то даже в секте Феникса считалась не слабым таким сокровищем. Нет, всегда бывают исключения, ради которых в гробницу и прут нескончаемым потоком практики, но на то они и исключения. Стоило мне переступить порог, как дверь за спиной тут же исчезла. Ожидаемо. Вот чего я не ожидал, так это того, что зал претендентов на деле окажется смесью арены и музея. Этакий закрытый амфитеатр, в центре которого расположилась ровная каменная площадка, а вместо трибун повсюду были экспонаты, укрытые барьерами из ци. Артефакты, книги с техниками, пилюли и ингредиенты. Даже на первый взгляд эти сокровища выглядели невероятно ценными. Но в том-то и была вся соль, что они так только выглядели. Из того же справочника, а после и со слов Рей, я знал, что значительная часть из этих артефактов – пустышки. Да, Кальтен устроил из зала претендентов аналог лотереи с призами. Не было доброго дяди, который даст тебе в руки волшебный клинок и скажет, какой ты молодец. Свою награду надо выбрать самому. У каждого практика, который вошел в этот зал, есть всего один шанс, чтобы выбрать свой приз. Достаточно просто коснуться барьера, и его содержимое станет твоим. Вся сложность в том, что меч, украшенный золотом и нефритом, может оказаться клинком смертного ранга, а книга, на обложке которой написана «Техника Крушителя Небес», будет содержать технику, предназначенную для приготовления пищи. Или наоборот, неприметный корешок или ржавый кинжал будут артефактами духовного уровня. Ходили даже легенды про сокровища небесного ранга, что встречаются среди наград. И, справедливости ради, это не ложь, в хрониках, которые читала Рэй, была пара таких случаев. Короче, никогда не угадаешь, что именно тебе достанется. То ли пилюля вечной молодости, то ли смертельный яд. Так, помимо всего прочего, барьеры, за которыми укрыты артефакты, не дают почувствовать ци, чтобы никто не жульничал. Что тебе небом уготовано, то и бери. Беспроигрышная лотерея, доведенная до абсурда. К счастью, участвовать в ней мне не нужно. Вроде как, у тех, кто отправился в путешествие к небу, свои награды. Куда больше артефактов меня заинтересовали стены этого зала. Они были украшены фресками, которые изображали моих старых знакомых, феникса и человека. Они должны были поведать достойным о деяниях столь великих практиков. По задумке, на деле явно что-то пошло не так. Было бы намного лучше, если бы вместо рисунков на стенах были нормальные читабельные иероглифы, потому как, глядя на сцену эпичной битвы добра со злом, я не понимал ровным счетом ничего. Кто-то сражается против кого-то и использует мощные техники, вот и все, что удалось разобрать. Ну еще фигура огромного феникса красиво выделялась на общем фоне. А вон та фреска, на ней явно изображена знакомая мне лаборатория Арбая, и судя по контексту, там запечатлен момент создания первой техники. Вот только я понял это лишь благодаря личному разговору с самими Арбаем, и то, я все еще могу ошибаться. Нет, с этими фресками явно перемудрили, даже в справочнике про них говорилось только, что они запечатлели великие события без описания, что именно за события на них изображены. Смотрите, это же он. Без стеснения ткнула в мою сторону пальцем какая-то девушка. Словно по команде в мою сторону повернулись десятки голов, и я оказался под перекрестным прицелом любопытных глаз. Чтобы понять, о чем толкует та девушка, практикам понадобились считанные секунды, и зал утонул в гомоне голосов. В зале было не так уж и много людей, едва ли больше пары сотен. Учитывая ту толпу, что я видел у входа, это действительно мизер. Большинство вылетело намного раньше. Или погибли. Смертность в гробнице была действительно высока. Факт в том, что эти практики – элита небесного архипелага. Просто по факту того, что они прошли испытания и попали в этот зал. И все они решили удостоить меня своим вниманием. Кто-то громко желал мне сдохнуть. Кто-то заверял в вечной дружбе и предлагал вступить в их секту. Кто-то просто нагло требовал поделиться секретами гробницы. И как-то слишком уж многие обращались ко мне не иначе, как наследник Феникса. Странно. Я с гордым видом проигнорировал вообще всех и пошел прямиком к своей цели. Не к старику Лану, который оказался аккуратно противоположной стороне зала и уже бежал сюда с красным от ярости лицом. Сам придет, никуда не денется. Я спешил к своим единственным союзницам в этой гробнице и, наверное, подругам. А Рэй, с Фен на плече, спешила ко мне навстречу. «Господин Кай», — отвесила она мне причудливый поклон, — «рада вновь приветствовать наследника Феникса в добром здравии. Для меня было честью сопровождать вас в этой гробнице и за ее пределами». «Чего?» — опешил я. «Ты решила продолжить путешествие к небу без меня, или я что-то не так сейчас понял?» «Нет, то есть, если вы так пожелаете, то наши пути разойдутся». «Мое поведение было неприемлемым», — зачастила она. «Может, объяснишь мне, что происходит?» С печальным вздохом посмотрел я в ехидные глаза Фен. Ничего необычного. Некоторое время назад в центре зала появилась огненная фигура Феникса и заявила, что ты действительно наследник, а все, кто хотел тебя убить, пособники демонов и вообще негодяи, идущие против воли неба, усмехнулась она, взглядом указав на практиков, которые желали мне сдохнуть. А Рэй, кстати, обиделась, что ты ей раньше не сказал, и я обиделась. Так скрывался, так скрывался. Скромность достойная небес. Я не обиделась. Недовольно воскликнула Рэй. Не смешно, поморщился я. Понятно, значит, Рэй просто решила пошутить. Или все чуть сложнее, и этот спектакль они устроили для наших многочисленных зрителей. С тех пор, как я сюда вошел, все взгляды были обращены только на меня. Было бы довольно неловко, если бы мне не было так плевать. Чего я не понимал, так это с чего бы смотрителю при всех называть меня своим наследником? Какая-то интрига, которую я не понимаю. Или он просто решил мне подыграть и тоже воспользоваться двоякостью этого выражения? Я же действительно наследник Феникса, пусть и не имеющий отношения конкретно к нему. Так сказать, решил спасти мою репутацию. Вот только зачем? Куда ты пропал с пика кровавых лун? Я думала, что после победы над армией демонов ты окажешься прямо здесь, уставилась на меня Фен. По рядам практиков тут же пошли шепотки. Меня перенесло на следующее испытание, не стал скрывать я. Меня тоже почти сразу перетащило. И знаешь, с кем я проходила следующее испытание? С Рей. Причем это было то же самое место, только намного дальше от пика кровавой луны. Воскликнула Фен, ничуть не смущаясь, что ее слышат буквально все практики вокруг. Наоборот, она специально будто бы говорила громче обычного. Там было плато с жуткими обелисками. И когда я говорю жуткими, я имею в виду, что они были жуткими. Даже хуже, чем тот твой меч, которым ты убил практика уровня ядра. И полчища этих безумных габола, которые рвались прямо к нам. Но я со всеми легко справилась, пока Рэй возилась с какими-то безделушками. Там была сложная система противодемонических артефактов, но один из них был поврежден. Я никогда не думала, что смогу восстановить артефакт такой сложности. Не в ближайшие сотню лет, хмуро ответила Рэй, глядя мне за плечо. Я тоже успел почувствовать присутствие очень знакомой Ци за спиной. Старейшина Лан преодолел расстояние, разделявшее нас на удивление быстро. Выглядел он в данный момент не очень злой, неопрятный и весь в брызгах крови. Не его, как легко догадаться. И он явно был готов к бою. Его аура полыхала от силы, и в то же время смотрелась довольно блекло по сравнению с тем, что было за пределами гробницы. Ограничение работало. Что ж, стратегию поведения с ним я продумал для себя уже давно. Я буду вежлив, максимально вежлив, а заодно постараюсь соблюсти вообще все нормы дуэльного этикета, которые только помню. Собственно, это вообще единственный раздел этикета, который я знал на зубок. Жизнь в секте Феникса заставила изучить, ведь поначалу сражался я много, очень много, и старейшинам почему-то не нравилось, когда я вместо витиеватого поклона сходу отправлял своим оппонентам огненный шар в лицо. Здесь и сейчас собралось слишком много свидетелей, которые следят за каждым моим словом, чтобы потом передать в свои семьи и секты. Да, я решил снова поработать на публику и создать о себе некоторое впечатление, не только победить Лана, но и сделать это достойно. И плевать, что этикет в секте Феникса и на небесном архипелаге может полностью отличаться. Я по легенде теперь наследник Феникса и мало ли как оно принято на Кальтине. Спасибо, что этот остров такой закрытый и про его традиции известно мало. Арли, я надеюсь, меня не сдаст. Старейшина Лан, рад видеть вас в зале претендентов, вежливо кивнул я старику. Ты, ублю, зашипел было Лан, но оборвался на полуслове. Наглый мальчишка, я не знаю, что ты сделал, но со мной твои фокусы не пройдут. Думаешь, создал иллюзию и все поверили в твою сказочку? Но позвольте, как это возможно, если во время явления Феникса меня даже в зале претендентов не было? Спросил я, внимательно следя за окружением. Нас слушали, внимательно слушали. Здесь была твоя птица и эта девка. Все знают, что они с тобой заодно. Зарычал он, а ведь его аргументы в чем-то даже логичны. Вон, те практики, что желали мне сдохнуть, согласно закивали, поддерживая его слова. Какой вздор, театрально воскликнул я. Вы оскорбляли меня у входа в гробницу, вы нарушили священный договор, а теперь смеете сомневаться в воле Феникса. Старейшина Лан, несмотря на все наши разногласия и мое личное неприязненное к вам отношение, я вынужден спросить, не желаете ли вы покаяться в своих прегрешениях перед небом и решить дело миром? Простых извинений и скромной компенсации будет достаточно. Ты что себе возомнил, мелкий ублюдок? Все же не выдержал Лан и заорал на меня. Я тебе голову оторву и на стену повешу. Нет, я из нее кубок сделаю и отправлю на годовщины свадьбы моей дорогой внучки, которую ты хотел убить. Что ж, видимо, наши разногласия и правда слишком велики, чтобы решить их миром, вздохнул я. Скажу лишь, что я не желал и не желаю вреда Тильлан. Ты не врешь, но тогда, на краткий миг ярость в его глазах сменилась осознанием, чтобы тут же вернуться с новой силой. Нет, нет, нет, вы все врете. Я слышу, что вы врете. Вы хотите украсть мой город и мои сокровища. Ничтожество. Джая был прав. Феникс даже хуже демонов. Джая, усмехнулся я. Как-то я даже не удивлен, услышав эту фамилию. А вот во взглядах практиков, обращенных на Лана, стал мелькать страх. Интересная реакция. В следующий миг ярость Лана достигла своего пика, и пол подо мной покрылся сотнями заостренных шипов. Много же ци он на этот фокус потратил. Очень много, учитывая, что весь пол по сути зачарован от таких воздействий. Но он же практик ядра, все равно что ходячий генератор духовной силы. Для него такие потери просто не критичны. Восстановится за пару минут. Зато его взгляд хоть немного прояснился. Я же с интересом разглядывал шипы, которые прошли сквозь меня, не причинив ни малейшего вреда. Да, в зале претендентов нельзя было просто так взять и устроить бойню. Любая атака просто пройдет сквозь практика, будто он призрак, а не существо из плоти и крови. Это было одно из редких безопасных мест, но оно и понятно. Иначе практики бы просто поубивали друг друга ради полученных в гробнице сокровищ. И хвали бы это место не зал претендентов, а залом резни. Кальтен, очевидно, понимал, как будут вести себя праведные даосы перед лицом близкой наживы. Понимал и решил на этом сыграть. Одна только лотерея чего стоит. У меня даже закралось подозрение, что Кальтен никакой не феникс, а вполне себе тролль. Правда, было и одно исключение из правила безопасной зоны – дуэли. Я специально прояснил этот момент у Рэй еще в тот момент, когда гробница не разделила нас по отдельным испытаниям. Было бы очень невесело, столкнувшись с Ланом, осознать, что сделать с ним я попросту ничего не могу. Дуэли можно было начать только специальной ритуальной фразой. Их не всегда одобряли. Должны быть согласны обе стороны. Ну и сражаться можно только в пределах специальной зоны. Не зря в центре зала было что-то похожее на арену. Туда я и пошел, кивнув напоследок моим спутницам. Старейшина Лан, сыпя проклятиями, последовал за мной. Я, Кайшен, наследник Феникса, перед ликом первого императора вызываю тебя на дуэль. Я, старейшина семьи Лан, перед ликом первого императора принимаю твой вызов. Ты будешь умирать долго, ублюдок, оскалился он, и я почувствовал, что что-то изменилось. Наше обращение было услышано и принято. Кто бы сомневался, я же, не обратив внимания на оскорбление, отвесил необходимый по регламенту поклон. Что называется, держу лицо перед зрителями. Вот только сам Лан моего жеста не оценил и вместо ответного поклона тут же атаковал меня. Грубо, но эффективно. Я бы и сам так с удовольствием сделал, но репутация дороже. А от очередных шипов я просто уклонился, на полную активировав защитную технику и взлетев над полом арены. С руки Лана тут же сорвался черный как смоль шип до краев наполненный ци, но я встретил его небольшим снарядом из белого пламени. Это был все тот же гибельный огонь, но я постарался минимизировать ту часть, что исходила от эссенции смерти. Незачем раскрывать свои козыри перед такой толпой, тем более, что со своей задачей он справился. Глиф, запечатанный в снаряде, превратил каменный шип в крошево, и это крошево все равно атаковало меня, сгорая в пламени моей брони. Идиот, это техника духовного ранга. Ты вообще представляешь себе, что такое техника духовного ранга? Скривился в злой усмешке Лан. Впрочем, его усмешка тут же пропала, когда он понял, что на моей броне не осталось ни царапинки. От следующих шипов я просто увернулся, заодно создавая с десяток огненных снарядов в ответ. Объединить их с глифом стрелы оказалось на удивление легко, и вот огненные болты устремляются вперед, чтобы разлететься искрами о возникшую из ниоткуда каменную стену. Кажется, Лан снова хотел разразиться каким-то комментарием, но не успел. Я вновь атаковал, на этот раз использовав глиф посложнее, пронзание. Всего три снаряда, но все они с невиданной легкостью насквозь прошили каменную стену, разбив какой-то защитный амулет Лана. И впервые за все время я увидел на его лице тень страха. Думаешь, все будет так просто? Думаешь, что сможешь победить практика уровня ядра? Ублюдок, ты мне не ровня. Заорал Лан, стремительно формируя вокруг себя защитную технику. Больше всего он теперь напоминал голема. Огромного пятиметрового каменного голема, покрытого шипами. А еще я чувствовал, что внутри своей защиты Лан разместил какие-то артефакты. Стоп, он что, против меня использовал свой козырь? Потому что все, что я знаю, говорит о том, что эти артефакты нереально дорогие и одноразовые. Такие используют, чтобы усилить технику. Да в этой броне он должен города крушить, а не со мной сражаться. Это что-то уровня крушителя армии, а никак не дуэльный вариант. Лан что, совсем свихнулся? Но додумать эту мысль я не успел. На меня обрушилось такое давление, что я едва не рухнул вниз, прямо на появившиеся из ниоткуда каменные шипы. И это было не простое духовное давление, это была какая-то техника. Неужели Лан умеет влиять на гравитацию? Он вообще знает, что такое гравитация? Впрочем, вопрос риторический. Его техника быстро просаживала мой доспех, так он еще и стал атаковать меня какими-то пылевыми облаками. Каменная взвесь, словно наждак, проехалась по мне, мгновенно сгорая, но на ее место тут же устремилось новое облако. Хех, а каменной ручищей он меня бить, видимо, боится. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь даже гибельный огонь с рунами теперь вяз в его броне. Да как так-то? Раньше я часто участвовал в таких дуэлях. Настолько часто и успешно, что в конце концов мне просто перестали бросать вызовы. А старейшины всерьез опасались, что когда я достигну уровня ядра, то возьмусь и за них. Я сражался с противниками намного сильнее себя и все равно побеждал. А теперь мы равны по силам. Да, на его стороне то самое ядро и почти бесконечная ци, но мои техники достигли небесного ранга. И я все равно проигрываю. У меня вообще-то тоже есть огромный запас ци. Прямо в кольце, и его хватит, чтобы залить всю арену небесным пламенем. А там под покровом разбушевавшейся стихии, я смогу провернуть тот трюк, который готовил для шамана гоблинов, совместить гибельный огонь и амулет ночных клинков. Сели повезет, то закончу все одним ударом. Я уже хотел достать из кольца камни духа, но остановил самого себя. С каких пор я так поступаю? Раньше я всегда выигрывал дуэли не кучей артефактов, но собственными навыками и умениями. Именно поэтому меня так боялись. Заемная сила есть заемная сила. Она в любой момент может подвести. Ее можно отобрать, украсть. Да те же камни духа могут банально закончиться в один момент. Не зря Белозар говорил про заемную силу и что не стоит заигрывать с ней. Я помню его урок. Ее можно применять против того, кто заведомо сильнее, но сейчас-то мы с Ланом равны. И мне не нужны такие уловки. Я сам могу победить его, если буду биться всерьез. И я не позволю эмоциям взять надо мной верх в этом бою. А вот Лан этого, похоже, этой прописной истины не понял. Он действительно испугался той моей атаки и закрыл себя в этот несокрушимый доспех. Как глупо. И как глуп был я, едва не поддавшись отчаянию. Тоже мне, нашел непобедимого врага. Ха, я ведь прекрасно вижу все эти усиливающие артефакты. И я могу пробить слой камня достаточно глубоко, чтобы их повредить. Прости, старейшина Лан, но сегодня этот доспех станет твоей могилой. Я все же использовал камни духа, но ровно столько, чтобы восстановить свой резерв ци. 23 снаряда гибельного пламени, 23 точных удара по ключевым узлам этого голема. Их было намного больше, но я выбивал только самые важные. Например, те, что отвечали за движение и усиливали техники. И вот каменная махина замирает, а гравитация, давившая меня все это время к земле, возвращается в норму. Из-за артефактов Лан просто не может быстро отменить технику и выбраться из нее. Да, он банально застрял, окруженный морем собственной силы, над которой потерял контроль. Получилось бы у меня провернуть это вне гробницы? Нет, плотность духовной силы и прочность камня вышли бы просто запредельными. Даже для практика ядра такой голем стал бы серьезным вызовом. Я бы едва ли смог царапину оставить. И откуда у Лана только взялись эти артефакты? Но применил он их зря. В гробнице с ее ограничением они стали для него не более чем помехой, ошибкой, которой я и воспользовался. Он поддался страху и решил окружить себя щитом. Этот страх и помог мне победить. Закончить я решил красиво. Одним мощным ударом, объединением почти сотни огней гибельного пламени и небольшой формации огненного копья. Да, пришлось замереть перед ним почти на полминуты, но какая разница, если противник не мог ничего мне сделать. Техниками он, конечно, атаковал, но мой доспех тоже был на месте. Да и другим способом я бы эту скорлупу просто не пробил, прочность у голема все еще оставалась на высоте. «Умри», — сказал я и демонстративно щелкнул пальцами. Огромный столб пламени тут же окутал массивную фигуру. Быстро ли плавится камень? Как оказалось, очень. По крайней мере, от того пламени, что я создал своей техникой, это было именно так. Сам Лан погиб мгновенно. Я почувствовал выброс просто невероятного количества ци. Выплесни он ее всю и сразу от меня бы не осталось даже мокрого места. Но он решил поступить иначе. Вместо того, чтобы атаковать, он поддался своим страхам и укрылся в скорлупе. Что ж, и так бывает. И тут мне в голову пришла одна любопытная мысль. А осталось ли в этой груди расплавленного камня хоть что-то от самого Лана? Колечко там или артефакт? Как-то в горячке боя я о трофеях даже не подумал. Подумать только, практик уровня ядра, глава клана и целого города, какие сокровища лежали у него в кольце. Так, не думать об этом, артефактов у меня хватает, техники я могу создать сам. Золото, вряд ли старик таскал с собой всю семейную казну. Да, я пытался себя успокоить, а то страшно представить, сколько трофеев только что потерял по собственной глупости. Хотя, был у такого эффектного финала нашей дуэли и один несомненный плюс. Практики вокруг пребывали в полном шоке и теперь таращились на меня как на полноценного небожителя. Он что, только что победил старейшину Лана? В полной шине прозвучал вопрос. Меньше чем за тик, не просто Лана. Он победил практика уровня ядра, пребывая на этапе меридиан, прошептал кто-то в ответ. А затем произошло что-то странное. Пол арены вдруг задрожала и духовная сила начала формировать какой-то конструкт. Что за? Лан еще жив, я тут же приготовился к продолжению боя, но мои опасения оказались напрасны. Прямо посреди бывшей арены из камня формировалась знакомая мне арка телепорта, и от нее веяло духовной силой невероятного качества, чистой небесной ци. Сомневаюсь, что это просто выход. Так значит, за этими вратами и находится настоящая награда за прохождение гробницы, врата достойных, с трепетом прошептала Рэй. Господин Кай, будет ли мне дозволено проследовать за вами? Вместо ответа, я просто взял ее за руку и потянул за собой. Фен уже устроилась на моем плече, и за нее я не переживал. Так что я просто сделал шаг вперед прямо в белоснежный портал, оставляя за спиной шокированных практиков и гробницу первого императора. Похоже, я все-таки справился со всеми испытаниями, и впереди меня ждет истинная награда. Осталось только ее получить.